Ты мертвец, ты мертвец!» Фэн Хао вышел из себя, а все его тело сильно дрожало, но его голос был слегка размытым и нечетким. Окружающая толпа зрителей этим не удивлялась. Его рот сильно побили, и он опух. Так с чего он мог ясно и четко говорить? Некоторые люди со страхом начали смотреть на Дуань Лин Тяня. Большинству людей стало любопытно, кем именно был этот молодой человек. Почему он вел себя настолько властным и побил внука третьего старейшины клана Фэн? Кроме того, молодой человек еще и побил второго молодого мастера клана Есяна. «Я мертвец», Дуань Лин Тянь никогда не думал, что Фэн Хао еще раз осмелился сказать подобное и громко усмехнулся. «Похоже, тебе не хватило, хочешь попробовать еще раз?» В настоящее время, когда Фэн Хао увидел, как улыбался Дуань Лин Тянь, она ничего не отличалась в его глазах от улыбки дьявола и заставила содрогнуться его всем телом. «Малыш, не стесняйся успокаиваться, как только ты поднял руку на меня, твоя судьба была предрешена. Через год в этот день будет годовщина вашей смерти». Чрезвычайно холодный блеск возник в глазах Есяна, когда он пристально смотрел на Дуань Лин Тяня. Глава 656. Смерть Фэн Хао. Он говорил так, словно Дуань Лин Тянь в его глазах уже был мертвецом. «Что? Даже сейчас ты все еще думаешь, что сможешь убить меня?» Видя, что Есян переоценивает свои способности, Дуань Лин Тянь лишь презрительно ухмыльнулся. «Я не могу убить тебя, но экспертов в моем клане как облаков. Они очень легко убьют кого-то вроде тебя». Есян вытер пятно крови в углу рта и холодно усмехнулся в ответ. «Значит, несмотря ни на что, я не смогу избежать смерти, даже если я убью тебя сейчас, у меня не будет и шанса выжить». Дуань Лин Тянь улыбнулся и сделал шаг вперед. Его слова заставили Есяна побледнеть, и он поспешно выкрикнул: «Сопляк, если ты сделаешь еще один шаг, твоя служанка умрет жалкой смертью». Прямо в этот момент Дуань Лин Тянь атаковал еще раз. Хлоп. Удар ладонью полетел к другой стороне лица Есяна, и тот последовал по стопам Фэн Хао. «Ты!» Есян получил такой удар по щеке, что у него закружилась голова, а зрение размылось и даже долгое время не мог связать и пары слов. «Я отрежу язык любому, кто посмеет снова оскорбить Тяню». Глаза Дуань Лин Тяня замерцали холодным светом, и он выкрикнул мрачным голосом. Мгновенно Есян и Фэн Хао испугались до такой степени, что не осмелились сказать больше ни слова, но безжалостный блеск в их глазах ни капли не померк. Если бы у них имелись силы, они бы давно убили Дуань Лин Тяня. В настоящее время они преклонялись из-за обстоятельств. Дуань Лин Тянь естественно заметил их пристальные взгляды, но он попросту не обращал на них внимания. «Тяню, здесь скучно, давай вернемся». Дуань Лин Тянь посмотрел на Фэн Тяню и слегка улыбнулся ей. Фэн Тяню увлеченно посмотрела на парня, и когда она увидела, что тот оглянулся, она мгновенно опустила голову от смущения. Но почти мгновенно красивое лицо Фэн Тяню потемнело. «Тяню, что случилось?» Когда он увидел, что ее выражение лица резко изменилось, Дуань Лин Тянь насторожился. Свист. Но Фэн Тяню не ответил ему, а создала огненно-красный шар, который полетел прямо в сторону Фэн Хао. Мгновенно Фэн Хао был охвачен пламенем. «А-а-а!» Жалкий пронзительный крик резко прозвучал, но вскоре затих. В следующий момент пламя дрогнуло и превратилось в огненно-красную фигуру, изящную и красивую фигуру. Бац! Прозвучал огромный взрыв. Это был Фэн Хао, который широко раскрыл глаза, упал прямо на землю и больше не подавал никаких признаков жизни. Он был мертв. Когда труп Фэн Хао упал на землю, вокруг стало смертельно тихо. Окружающая толпа учеников клана Фэн ошарашенными глазами смотрели на молодую девушку в огненно-красном платье и не могли произнести ни слова. Спустя долгое время, они оправились от шока. «А небеса, я ничего не видел, верно? Она убила Фэн Хао?» Фэн Хао был единственным внуком третьего старейшины. Сын третьего старейшины умер раньше, и Фэн Хао являлся единственным живым потомком. Со смертью Фэн Хао можно считать, что его родословная прервалась. Она слишком безжалостна. Даже если бы она внучка старшей Сюй, старший мастер не сможет защитить ее. Да, независимо от того, насколько старший мастер уважает старшую Сюй, но ее внучка убила единственного внука третьего старейшины. Если старший мастер вмешается, ему будет трудно объяснить все третьему старейшине. Группа учеников вокруг шепталась между собой. Многие люди качали головами и с жалостью смотрели на Фэн Тяню. Очевидно, они не думали, что она сможет выжить. «Тяню». Дуань Лин Тянь также стоял и ошеломленно смотрел на нее, так как никогда не ожидал, что она убьет его, но он был просто ошеломлен на мгновение. Он равнодушно взглянул на дрожащего неподалеку Есяна, а затем его взгляд переместился на Фэн Тяню и, слегка улыбнувшись ей, он сказал: «Тяню, давай вернемся». Красивое лицо Фэн Тяню будто бы покрывалось слоем льда, но когда она услышала слова Дуэнь Лин Тяня, оно оттаяло. Впоследствии бок о бок, идя рядом с Дуэнь Лин Тянем, они покинули поле для практики боевых навыков. Бац! Дуэнь Лин Тянь и Фэн Тяню только ушли, когда Есян больше не мог держаться и рухнул на землю, а на его лбу выступил холодный пот. В тот момент он почувствовал, что только недавно игрался со смертью. Независимо от того, был ли это молодой человек в фиолетовом или девушка в красном, их сила далеко превзошла его собственную. Они оба могли с легкостью убить его. Теперь он почувствовал, как сильно желал жить. Но когда он вспомнил унижение, которое он перенес ранее, его глаза вновь вспыхнули страшным холодным пламенем. Что с того, что вы сильнее? В конце концов, вы оба еще молоды. Публично унизив меня, второго молодого мастера клана Е, все равно, что ударить по лицу клана Е. Позвольте мне увидеть, как вы оба перенесите пламя ярости патриарха моего клана. Есян глубоко вздохнул и, казалось, принял стимуляторы, поскольку он резко встал и направился из поместья клана Фэн. Что касается трупа его друга, Фэн Хао, он проигнорировал его. В этот момент Дуэнь Лин Тянь и Фэн Тянь прибыли в поместье, в котором проживал Фэн Удао. «Старший Дуань, почему ты не спросил меня, почему я убила его?» В конце концов Фэн Тянью не выдержала и нарушила молчаливую атмосферу. «Нет необходимости спрашивать». Дуэнь Лин Тянь покачал головой и слегка улыбнулся ей. «Раз ты сделала это сама, значит он, естественно, сказал что-то лишнее. Он, безусловно, заслужил смерть». Своими словами он безудержно поддерживал ее. Наконец, Фэн Тянью улыбнулась ему. «Старший Дуань, давай вернемся». Фэн Тянью позвал Дуэнь Лин Тяня, и они вошли в поместье. После их возвращения Дуэнь Лин Тянь заметил, что король Юн уже ушел. Он сказал, что уйдет первым. Кроме того, я сказал ему, что ты останешься здесь со мной в течение следующих 10 дней, сказал Фэн Удао Дуэнь Лин Тяню. «Хорошо». Дуэнь Лин Тянь кивнул. «Кроме того, он рассказал мне о твоем конфликте с женой патриарха клана Чжан. Я уже попросил старейшину Куна помочь разобраться с этим вопросом». Фэн Удао улыбнулся и продолжил. «В будущем жена патриарха клана Чжан больше не будет доставлять тебе неприятностей. Благодарю вас, дядя Фэн». Дуэнь Лин Тянь поспешно выразил свою благодарность. «Клан Чжан, старший Дуань, что случилось?» Фэн Тяню с любопытством спросила у парня. «На самом деле ничего особенного». Впоследствии Дуэнь Лин Тянь рассказал о том, с чем он столкнулся в клане Чжан, и как жена патриарха клана Чжан два раза послала за ним убийц. «Что, она хочет убить тебя?» Красивое лицо Фэн Тяню покраснело от гнева. «Не волнуйся, я в порядке». Дуэнь Лин Тянь покачал головой, а затем посмотрел на Фэн Удао. «Дядя Фэн, помимо ее уверенности в клане Чжан, похоже, что жена патриарха обладает другой сильной поддержкой. Не волнуйся». Фэн Удао спокойно и уверенно улыбнулся ему. «Начиная с сегодняшнего дня, каждый раз, когда она будет тебя видеть, то не будет сильно отличаться от мыши, встретившей кошку». Дуэнь Лин Тянь ахнул от услышанного. В этот момент он действительно понял, насколько властным был Фэн Удао. Поместье клана Чжан. В этот день в поместье клана Чжан прибыл нежданный гость, старейшина Кун. В зале аудиенции клана Чжан патриарх клана почтительно приветствовал старика. Как патриарх клана Чжан, его статус, можно сказать, чрезвычайно прославился во всей династии Дархан. Но в сердце своем он знал, что он был никем перед этим стариком. Как главный мастер начертания династии Дархан, этот старик имел чрезвычайно высокий статус, и даже патриарх клана Фэн почтительно относился к этому старику, не говоря уже о нем, патриархе клана Чжан. «Патриарх, мы не виделись много лет». Старейшина Кун равнодушно взглянул на патриарха клана Чжан. «Да». Патриарх поспешно кивнул. Впоследствии он спросил: «Старейшина Кун, могу я узнать, с какой целью вы сегодня посетили мой клан?» Он считал, что этот старик не просто так сегодня пришел к нему. «Во-первых, позовите свою жену и второго сына», сказал старейшина Кун. «Жена, второй сын?» Выражение патриарха немного помрачнело, и с небольшим страхом он спросил: «Старейшина Кун, может ли быть, что жена и мой сын обидели вас? Если они действительно обидели вас, я, конечно, накажу их. Они не оскорбляли меня». Старейшина Кун покачал головой. «Просто позови их». Патриарх облегченно вздохнул, убедившись, что они не обижали этого старика, и почтительно ответил: «Да». Впоследствии патриарх приказал слугам позвать его жену. «Патриарх, я слышал, что ваш старший сын, который давно уже покинул клан, вернулся. Более того, кажется, что он обладает неплохой силой». «Поздравляю», — сказал старейшина Кун патриарху клана Чжан. «Спасибо, старейшина Кун». Когда патриарх услышал, как старик упоминает его старшего сына, на его лице возникло сложное выражение лица, но в основном в нем присутствовало удовлетворение. «Я немного слышал и о вашем старшем сыне, я переоцениваю его способности и посоветую тебе. Дети могут сами о себе позаботиться. Союз кланов по браку – лишь метод, который слабые используют для социализации». Медленно, слово за словом произнес старейшина Кун. «Учение старейшина Кун правильное». Патриарх кивнул, но он рассмеялся и даже пробормотал про себя: «Вы думаете, что все такие же, как в вашем клане Фэн? Думаете, наш клан Чжан имеет грозного мастера начертания вроде вас?» Но он ясно знал, что брак его старшего сына уже стал неизбежным, и он не мог вмешиваться. Даже если он хотел вмешаться сейчас, он уже не мог. В настоящее время он и даже вся Ахиллесова пята клана Чжан крепко держались в руках его старшего сына. Теперь клан Чжан ждал, что его сын станет выдающимся и принесет честь клану в отборе династии и даже в боевом соревновании между 10 династиями. «Патриарх, мадам и второй молодой мастер прибыли». Внезапно почтительный и благоговейный голос прозвучал снаружи зала. Глава 657. Третий старейшина клана Фэн. Впоследствии женщина средних лет и молодой парень в вышитых одеяниях вошли в зал совещаний. «Подойдите и поприветствуйте старейшину Куна», — низким голосом произнес патриарх клана Чжан. Двумя вошедшими оказались соответственно жена патриарха и второй молодой мастер, Чжан Шоу Юань. «Старейшина Кун», — оба они поразились, когда услышали патриарха. А затем жена патриарха словно что-то вспомнила, поэтому вынужденно улыбнулась, подошла к патриарху и поклонилась старику. «Приветствую, старейшина Кун». Судя по всему, она слышала о старике из клана Фэн. «Старейшина Кун». Чжан Шоу Юань тоже поклонился старику, улыбаясь. Хотя он и не был особо знаком со старшим поколением династии Дархан, но его отец только что уведомил его по голосовому сообщению, вынуждая хоть приблизительно понять личность старика перед ним. Однако в следующий момент улыбки на лицах трех представителей клана Чжан застыли. «ХМПФ». Холодно фыркнув, старейшина Кун внезапно напал. Вжух. Махнув рукой, конденсированная первородная энергия в форме отпечатка ладони полетала в сторону дантеня женщины. «А-а-а!» Женщина жалко завопила. Приложив рукой область дантеня, она упала на землю, задрожав. «Моя культивация и моя культивация». Когда женщина пришла в себя от шока, она пристально уставилась на старейшину Куна. «Почему? Почему?» Она предельно ясно понимала, кто перед ней стоит. На его фоне она не более чем муравей. «Старейшина Кун, вы почему?» Выражение патриарха потемнело, но он подавил пламя ярости в своем сердце. Спросил он недоуменно, пока Чжан Шоу Юань находился в остолбенении. «Почему?» — равнодушно переспросил старейшина Кун, а затем неторопливо добавил: «Я отвечу тебе, так это не мое намерение искалечить твое культивирование». Простое предложение старика вызвало озноб у всех присутствующих в зале. Кто мог попросить этого старика отправиться в клан Чжан? «Старейшина Кун, вы что вы имеете в виду такого намерения лорда Удао?» — дрожащим голосом спросил патриарх клана Чжан. По его знаниям, даже если старейшина Кун и являлся членом клана Фэн, но даже патриарх клана Фэн и двое предков клана не могли отдавать указания старейшине Куну. Лишь один человек мог заставить старейшину Куна что-либо сделать — старший мастер клана Фэн, Фэн Удао. «Патриарх Чжан, вы очень проницательны», — кивнул старейшина Кун. «Старейшина Кун, почему лорд Удао захотел подобного? Я и вправду не знаю, где я успел обидеть его». Когда она узнала, что корень проблемы лежит в Фэн Удао, то смертельно побледнела, а ее глаза потускнели. Она точно поняла, что если тот человек хотел расправиться с ней, то даже не упоминая клан Чжан, даже сила, стоящая за ее спиной вместе с кланом Чжан, не сможет ничего противопоставить тому человеку. Тот человек явно на ином уровне. Если описать разницу между ней и тем человеком, тогда можно сравнить разницу между небесами и землей. И именно поэтому ее интересовало, чем же она оскорбила того человека. Хотя она и была высокомерна, но если говорить о том человеке, то неважно, насколько она храбра, она бы не посмела выступать против него. «Почему?» — Старейшина Кун бросил на женщину глубокий взгляд. «Ты и вправду не догадываешься, старейшина Кун, прошу, просветите меня», уже просто расстроенно спросила женщина. «ХМПФ». Старейшина Кун холодно фыркнул, а затем ответил. «Боевой мастер второго уровня стадии толкования пустоты, которого ты послала, погиб сегодня утром». Вжух. Выражение женщины побелело, а ее ноги подкосились. «Теперь ты понимаешь, верно?» Спокойно переспросил старейшина Кун. «Да что вообще происходит?» Хмуро спросил патриарх, посмотрев на выражение жены. Женщина отрешенно кивнула, когда услышала старика, но спустя несколько секунд заставила себя поднять голову и взглянуть на него. «Кое-чего я до сих пор понять не могу, почему лорд Удао помогает ему, вот над чем она уже некоторое время ломала голову, но не могла понять причину. По ее мнению, лорд Удао находился выше обычных людей и даже император династии Дархан не посмел бы вести себя пренебрежительно в его отношении, а тот ребенок пришел из какой-то крошечной империи. Логически говоря, между ним и лордом Удао просто не должно существовать никакой связи. Раз тебе так интересно, то я расскажу о зять лорда Удао». Слово в слово отчеканил старейшина Кун. «Зять, лорда Удао». Теперь не только женщина поразилась, но и даже патриарх оказался ошеломлен. Разве тот человек из клана Фэн не проводил последние годы жизни в одиночестве? У него была дочь, но что более важно, у него еще есть зять. «Лорд Удао сказал, что дело между тобой и им закончится здесь. Если ты не сможешь успокоиться, то он не прочь лично сделать шаг и преподать тебе должный урок». Закончил старейшина Кун, а затем покинул зал совещаний. Он дошел до дверей зала, а затем остановился и повернулся к женщине. «Как только лорд Удао сделает свой ход, что тогда случится, даже я не смогу предсказать». А затем старик исчез из виду членов клана Чжао, а женщина наоборот лишилась всяких сил и упала на землю. «Мама». Чжан Шоу Юн тут же подбежал к женщине, поддержав ее спину. «Жена, что произошло?» Низким голосом задал ей вопрос патриарх клана Чжао. Он давно понял, что тут явно дело непростое, но женщина проигнорировала его. Она пустым взглядом смотрела вверх, однако в глубинах ее глаз горел ужас. Патриарх оказался беспомощен. Он уже понял, что спрашивать о чем-либо сейчас бессмысленно. Ему придется дождаться, когда его жена немного поправится, прежде чем задавать вопрос. «Клан Фэн, Хао». Старческий голос резко раздался посреди просторного двора. Посреди двора старик дрожащей рукой проводил по лицу молодого человека, что лежал на земле. Цвет лица парня выглядел бледным без всяких признаков жизни. Он явно умер уже некоторое время назад. Не прошло много времени, прежде чем старик глубоко вздохнул, но в его глазах вспыхнула плотная жажда убийства. «Неважно, кто ты, раз ты посмел убить моего внука, я разорву тебя на части». Прямые потомки клана Фэн делились на много линий. Его линия шла по цепи от сына и к внуку. А теперь его внук умер, а значит и линия родословной прервалась. И как ему не злиться? «Говори, кто это сделал?» Низким голосом он прорычал на двух учеников, что притащили труп его внука. «Внучка бабушки Су», моментально ответили ученики. Когда старик услышал ответ, то побледнел, а сам даже невольно задрожал. После он еще раз зарычал на учеников, желая услышать подтверждение. «Что? Что вы сказали?» «Внучка бабушки Су, кажется, ее звали Тяню», ответил один из учеников. «Тянь? Фэн Тяню? Это она? На почему она?» Старик попятился на несколько шагов назад, закрыл глаза, испытывая боль, а затем упал на колени перед трупом внука. Остальные не знали настоящую личность Фэн Тяню, но как мог не знать он? Сами ученики недоуменно переглядывались. Они ожидали увидеть совершенно иную реакцию. По их представлению, старик должен был настолько разозлиться, что его волосы встали бы дыбом, а затем он пошел бы разбираться с убийцей или даже прикончил его ради мести. Но старик так не поступил. Что более важно, выглядел он так, словно впал в отчаяние. «Уходите». Наконец старик резко прокричал тоном, смешивающим как стыд, так и ярость, чем и напугал двух учеников. Они оба стремительно убежали. Что не так с третьим старейшиной? Он же не заболел, верно? Так на него не похоже. Да, третий старейшина всегда так ценил Фэн Хао, логически говоря. Раз Фэн Хао погиб, то старик должен был сразу начать мстить. Но он, кажется, не проявлял такого намерения. Когда двое учеников ушли, то начали шепотом вести друг с другом беседу. «Хао!» — кричал старик имя трупа во дворе. «Дедушка бесполезен и не может отомстить за тебя. Но что бы ни случилось, я добьюсь справедливости». Закончив фразу, старик поднялся на ноги и покинул двор. Он направился прямиком в поместье старшего мастера клана Фэн, к Фэну Удао. Внутри зала посреди особняка Дуань Лин Тянь общался с Фэн Удао и Фэн Тянью. Сейчас настроение у Фэн Тянью ощущалось расслабленным, поэтому Дуань Лин Тянь вздохнул от облегчения. Стук, стук, кто-то постучал в дверь. Вместе с вошедшей бабушкой Су, Дуань Лин Тянь услышал в конце коридора торопливые шаги, а тот человек явно направлялся к ним с недобрыми намерениями. Лишь по темпу его шага, Дуань Лин Тянь предположил, что может случиться. «Интересно, идет третий старейшина или же члены клана Е?» – размышлял он про себя. Фэн Удао перестал улыбаться, но сверкнул глазами в сторону коридора. Стало понятно, что он тоже ощутил неуютную атмосферу. «Старший мастер, Фэн Цин просит аудиенции». Старческий голос прозвучал в зале. Третий старейшина, и вправду редкий гость. Фэн Удар поднялся и сразу исчез с глаз Дуань Лин Тяня и Тяню, а когда появился вновь, то стоял уже около входа в зал. Как быстро! Дуань Лин Тянь невольно прищурился. В то же время под воздействием любопытства он попробовал направить духовную силу в сторону Фэн Удара. Он хотел определить нынешнее культивирование Фэн Удара, но он довольно скоро отметил, что духовная сила, даже не достигая тела мужчины, исчезала. Словно бы его духовная сила казалась в роли камня, что забросили в океан. «С моей нынешней духовной силой я не могу определить его культивацию», — вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. «Есть только два варианта, почему моя духовная сила не способна определить культивирование дяди Фэна». Глава 658. Неудачливый Есян. Первая причина заключается в том, что культивация дяди Фэна уже находится за пределами стадии толкования пустоты и уже наверняка прорвалась к уровню трансформации пустоты. Вторая, дядя Фэн все еще на стадии толкования пустоты, но уже постиг высшую концепцию. Какая бы из причин ни случилась, сила Фэн Удао ошеломила Дуань Лин Тяня, но, как и ожидалось от личности с невероятным статусом в клане Фэн, третий старейшина, Фэн Тяню помрачнела, но проследовала в сторону Фэн Удао. Дуань Лин Тянь естественно отправился за ней. Через секунду Дуань Лин Тянь вместе с Фэн Тянью последовали следом за Фэн Удао через коридор и покинули зал совещаний. За пределами зала совещаний стоял старик, прошедший семикраткое десяток лет. Уставился старик прямо на Фэн Тянью горящим взглядом, словно мечтал не о чем другом, нежели прикончить ее прямо сейчас. «Третий старейшина, вам что-то нужно?» Фэн Удао, разумеется, заметил особенность взгляда старика, поэтому его выражение слегка исказилось, когда он задавал вопрос. «Старший мастер», — старик глубоко вдохнул, а затем повернулся в сторону Фэн Удао. Ненависть в его взгляде преобразилась в безграничную тоску. «Мой единственный внук сегодня погиб, надеюсь, что старший мастер поможет мне добиться справедливости». «Что?» — нахмурился Фэн Удао. «Что произошло?» Естественно, он знал ситуацию по линии родственников данного старика. Сын старика к сему дню уже погиб, поэтому у него остался единственный внук. А раз теперь погиб еще и его внук, то это означало, что последняя зацепка сохранения его родословной исчезла. «Старший мастер, я молю вас взыскать справедливости», — взмолился старик, преклонив колени перед Фэн Удао. Фэн Удао начал хмуриться еще сильнее. Наблюдая за подобной сценой, Дуань Лин Тянь без колебаний послал Фэн Удар голосовое сообщение, в котором содержалась вся картина обстановки. Он ведь и вправду переживал, что Фэн Удар может согласиться. А таким образом, даже если Фэн Тяню и его дочь, то ему придется сделать определенные вещи, чтобы задобрить старика, но Дуань Лин Тянь не желал подобного увидеть. Как только Фэн Удар услышал голосовое сообщение парня, то нахмурил брови, а затем спросил низким голосом у Тяню: «Тяню, ты убила внука третьего старейшины?» «Да». Фэн Тяню кивнула со спокойным выражением лица, признавая свой проступок. «Ты знала, что у третьего старейшины только один внук?» — снова задал он вопрос. «Слышала», — кивнула девушка. «Тогда зачем ты ударила его так безжалостно?» — очередной вопрос. К тому времени даже старик не сдержался и повернул голову в сторону Фэн Тяню. Хех, девушка про себя понимала, что если не объясниться, то ее отец попадет в неудобное положение. Поэтому после глубокого вдоха, она начала рассказывать. «Фэн Хао дважды грубо про меня высказался и унизил меня, а старший Дуань вступился, после он испытал страх перед старшим Дуанем, поэтому послал мне угрожающую голосовую передачу. Он сказал, что если я не проведу с ним сегодня ночь, тогда не только старший Дуань умрет, но и я вместе с ним». Договорив до конца, тон ее голоса похолодел. Поэтому он заслужил смерти. Фэн Тянью посмотрела на преклонившегося старика, но обратилась уже к нему без всякой сдержанности, в то время как выражение старика побледнело, когда она произнесла последнее предложение. Он даже не догадывался, что может произойти нечто подобное. «Третий старейшина, вы хорошо все расслышали?» Как только Фэн Тянью закончила, лицо Фэн Удая словно бы покрылось коркой льда. Добавил он уже низким и приглушенным голосом. «Если бы я там присутствовал, боюсь, сдержаться бы не смогу, моей дочери сложная жизнь, но твой внук еще и посмел так ее унизить. Думаешь, он не заслужил смерти?» Когда старик его услышал, то побледнел еще сильнее. «Старший мастер, я поспешил, верно, он заслужил смерти». Закончив, старик поднял с ног, попрощался и покинул зал. «Лин Тянь, сопроводи Тяню во внутренние дворы». Дуэн Лин Тянь посмотрел в сторону, куда указал Фэн Удао. «Хорошо». Парень кивнул и позвал с собой девушку. Прежде чем уйти, Дуэн Лин Тянь не забыл послать голосовое сообщение Фэн Удао. «Дядя Фэн, с тем третьим старейшиной, судя по всему, не просто иметь дело, у меня предчувствие, что он просто так не сдастся». «Лин Тянь, почему ты думаешь, я вас с Тянью послал во внутренние дворы?» Вопросом ответил ему в ответ Фэн Удао. Его ответ наоборот поразил Дуэн Лин Тяня, а когда он пришел в себя, то понял смысл поступка Фэн Удао. Судя по всему, Фэн Удао смотрел наперед. «Видимо, я сказал лишнего». Дуэн Лин Тянь смущенно улыбнулся, а когда вместе с Тянью пришел во внутренние дворы, то успокоил девушку. «Тянью, не стоит обращаться внимания на слова животных. Старший Дуань, я в порядке». Фэн Тянью тепло улыбнулась, выслушав утешение Дуань Лин Тяня. За пределами поместья Фэн Удао, как только третий старейшина ушел, в его глазах вспыхнул недобрый огонек. «Фэн Удао, твоя дочь наверняка же не знает обстоятельств своего рождения, не так ли? Как только я достану доказательства, что клан Фэн уничтожил клан Лун много лет назад, то помогу тебе рассказать ей правду, ха-ха-ха-ха». Додумав до сего момента, на его лице всплыла дьявольская ухмылка. Он прекрасно понимал, что не сможет убить Фэн Тяню и отомстить за внука. Пока Фэн Удао находится рядом с дочкой, то ему и всей жизни не хватит, чтобы совершить отомщение. Поэтому он избрал иной метод, чтобы отомстить Фэн Тяню. «Как только ты узнаешь правду о том, что случилось много лет назад, то наверняка испытаешь боль сильнее смерти, правда? Твой дедушка разозлился до смерти твоей мамы, а твоя мама впоследствии совершила суицид. Твой дедушка, бабушка и многие родственники по линии матери погибли от рук клана, в котором ты сейчас живешь. Любопытно, какое же выражение лица у тебя появится, когда ты обо всем узнаешь?» Тихо пробормотал Фэн Цин. «Вот только ты не сможешь этого увидеть». В этот момент равнодушный голос послышался неподалеку. Голос звучал так, словно владелец находится совсем рядышком, но в то же время словно и за тысячу миль, из-за чего нельзя определить настоящее местоположение. Вот только голос был предельно знаком. Он слышал этот голос совсем недавно. В следующий миг чувство опасности прямо проткнуло Фэн Цина в самое сердце, поэтому он дрожаще зашептал: «Фэн Фэну». Вжух, чрезвычайно крохотный луч света пронесся с горизонта, напоминая малюсенькую падающую звезду, но она поразила лоб Фэн Цина. Между его бровей образовалась кровавая дырка. Бам! Старик так и упал на землю с распахнутыми глазами. Еще на падение необычное пламя вспыхнуло на лбу старика, а через мгновение окутало все его тело. Через несколько секунд на земле осталась лишь горстка пепла. Так как он находился в отдаленном месте, никто не заметил произошедшего. Вот почему никто не понял, как, когда и при каких обстоятельствах погиб Фэн Цин. Вжух! Подул порыв ветра, выдувая пепел Фэн Цина, не оставляя после себя никаких улик происшествия. Однако на месте старика уже появился человек в красном одеянии. Им оказался благородный мужчина средних лет, носивший длинную красную мантию. Себе под нос он пробормотал: «За всю свою жизнь я более чем достаточно поступал с дочерью несправедливо, независимо от личности. Если ты расстроил ее, тогда я точно тебя не отпущу». Проведя немного времени во внутренних дворах, Дуэн Лин Тянь и Фэн Тянь вернулись во внешние дворы, потому что явился неожиданный гость. Однако в этот раз гостей оказалось двое. Один из них оказался даже более-менее знаком как Дуэн Лин Тяню, как и Фэн Тянью. Есян, второй молодой мастер клана Е. «Отец, это Анан дважды дал мне пощечину и пренебрежительно отнесся к клану Е». Есян указал на Дуэн Лин Тяня, обращаясь к мужчине средних лет в лазурной мантии. Внешне мужчина чем-то напоминал Есяна и явно занимал положение патриарха клана Е. Но на самом деле, когда патриарх услышал Есяна, то не стал обращаться к Дуань Линтяню, а обратил свое внимание на Фэн Удао. Лорд Удао, он, будучи патриархом клана Е, он был проницательным человеком, поэтому сразу понял, что Фэн Удао относится к этому молодому пареньку в фиолетовом одеянии, как к важному человеку. «Хаэм, он мой зять», — равнодушно ответил Фэн Удао, а затем неторопливо продолжил. «Чтобы вам от него не нужно было, патриарх Е, прошу, уходите». «Зять, как патриарх, как и молодой парень, оба остолбенели». «Зять, как мог этот человек из клана Фэн иметь зятя? Разве у него есть дети?» «Лорд Удао, могу я спросить, а кто ваша дочь?» Не смог сдержаться от вопроса патриарх Е, предварительно глубоко вдохнув. Но в то же время его взгляд невольно опустился на молодую девушку в красном платье, что стояла рядом с Фэн Удао. Он уже четко знал о конфликте между его сыном и этой парой молодых людей. Но, конечно, он знал лишь сторону своего сына. По словам его сына, эта девушка являлась лишь никчемной служанкой. Но теперь в его сердце уже родилась догадка. Как на нее ни посмотри, а она не преподносит впечатления незначительной служанки. Больше напоминала на юную леди. «Патриарх Е, твоя проницательность дала сбой, разве моя дочь не стоит рядом с моим зятем?» — равнодушно переспросил Фэн Удао. После слов Фэн Удао, Дуань Линтянь схватил нежную ручку Фэн Тяню, а затем прищурился в сторону сына и отца из клана Е, особенно на Есяна. Дуань Линтянь бросил на него глубокомысленный взгляд. Дуань Линтянь знал, что Есяна ждет порка. Выражение Есяна выглядело неприглядным, насколько это возможно. Он даже задрожал от страха. «Она она дочь лорда Удао, чертов Фэн Хао. Разве ты не говорил, что она просто никчемная служанка?» Теперь он внутри себя даже захотел ударить труп Фэн Хао, ублюдок. Но в этот момент патриарх клана Е пришел в себе и дал пощечину Есяну, вызвав у него головокружение. Из-за удара отца, лицо Есяна вновь опухло. Глава 659. Гора сокровищ, которыми нельзя воспользоваться. Отец, Есян был потрясен, полностью потрясен. Разве его отец не должен был быть на его стороне? Ублюдок, тебе хватает наглости обращаться ко мне? Мне не нужен сын, как ты. Патриарх клана Е выглядел разъяренным, а взмахнув рукой, он снова ударил Есяна, пока его лицо не стало напоминать лицо свиньи. Но даже тогда он не проявил намерения остановиться. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Множество раз Есян получил пощечины от своего отца. Подобного Дуань Линтянь не ожидал, но бегло поразмыслив, он невольно про себя вздохнул. Как и ожидалось от патриарха клана Е, он и вправду рассудителен, с виду он воспитывает сына, но на самом деле защищает его. Дуань Линтянь очень легко догадался о намерениях патриарха. Сегодня он пришел вместе с Есяном, чтобы объявить преступление Фэн Тяню, и, разумеется, они хотели разобраться с ней. Но когда они узнали о настоящей личности Фэн Тяню, то патриарх клана Е сразу отбросил в сторону всякую мысль о мести. Отцом Фэн Тяню являлся Фэн Удао. Фэн Удао, в свою очередь, являлся старшим мастером клана Фэн, что обладал поразительной культивацией. Ходили даже слухи, что он уже превзошел двух предков клана Фэн, а также обладает той же силой, что и сильнейший представитель императорской семьи династии Дархан. А как клан Е мог позволить себе оскорбить подобную личность? Шлеп. В очередной раз шлепнув Есяна, патриарх с уважением и почтением опустил голову перед Фэн Удао. «Лорд Удао, я должным образом не воспитывал своего недостойного сына. Раз он посмел обидеть вашу дочь и зятя, надеюсь, вы накажете меня за проступок». Что до Фэн Удао, с начала и до самого конца он выглядел спокойно, словно все случившееся не имеют к нему никакого отношения. «Патриарх Е», наконец произнес Фэн Удао, «раз вы уже преподали урок вашему сыну, опустим данное дело, надеюсь, в будущем подобного не повторится во второй раз». «Да, да, спасибо вам, лорд Удао», — облегченно ответил ему патриарх. Затем он попрощался с Фэн Удао и покинул поместье клана Фэн вместе с полубессознательным Есяном. Когда по пути он периодически бросал взгляд на состояние своего сына, его сердце обливалось кровью. Хотя талант Есяна уступал его первому сыну, но тот, как ни посмотри, являлся его сыном. И раз теперь он лично избил того до подобного состояния, естественно, что его сердце сейчас изнывало от боли. «Сян, не вини отца за безжалостность. Если бы я так не поступил, то мне явно не удалось бы снискать прощение Фэн Удао. А тогда неизвестно, смог бы ты сохранить свою жизнь», — вздохнул патриарх. В династии Дархан было популярно одно предложение: «И оскорби короля ада, но не тронь Удава». Исходя только из слов предложения, можно посудить, насколько страшен Фэн Удава. Как только сын и отец ушли, в просторном зале вновь воцарилась тишина. Осталось 10 дней, в течение 10 дней вы оба должны соответствующе культивировать. Даже боевой мастер 7 уровня стадии посвящения пустоты, возможно, не сумеет многого достичь во время соревнований. Серьезным тоном обратился Фэн Удао к Дуэн Лин Тяню и Фэн Тяню. Что до финального боевого соревнования между 10 династиями, оно будет еще сложнее, если вы не обладаете культивацией стадии толкования пустоты, то точно не сумеете побороться за первые 10 мест. Стадия толкования пустоты. Фэн Удао произнес слои напутствие крайне твердо. Фэн Тяню слегка напряглась, но Дуэн Лин Тянь выглядел спокойным. К нечто подобному он уже давно морально подготовился. «Тяню, возвращайся в комнату, мне нужно кое-что сказать Лин Тяню». Фэн Тяню покинула зал, а Фэн Удао посмотрел на Дуэн Лин Тяня, но на его лице возникла проницательная улыбка. Когда он увидел такую улыбку на губах Фэн Удао, то сперва поразился, а затем робко просмеялся. «Дядя Фэн, о чем вы хотели поговорить?» «Лин Тянь, я хочу знать уровень твоей нынешней культивации и уровень постижения концепции. Я слышал от Тяню, что ты использовал далеко не полную силу во время разборок с молодым мастером клана Е», ответил мужчина, бросив на напарня глубокий взгляд. «Дядя Фэн, разве вы не узнаете мои способности, когда начнутся боевые соревнования?» Улыбаясь, покачал головой Дуэн Лин Тянь. Фэн Удао усмехнулся в ответ. «Мелкий мальчишка, ты хочешь, чтобы я догадывался? Хорошо, тогда я посмотрю, справишься ли ты с Тяню. Бабушка Су, подготовь для него комнату», — обратился Фэн Удао к бабушке Су, которая до сих пор присутствовала в зале. «Да», — ответила бабушка Су, а затем жестом пригласила за собой Дуэн Лин Тяня. Вместе они покинули зал совещаний. Дуэн Лин Тянь вместе с бабушкой Су дошел до уникального, но небольшого дворика. Двор оказался очень чистым, но комнаты пребывали в таком же состоянии. В них явно регулярно убирались, а чтобы подготовить их, понадобилось бы лишь провести поверхностные процедуры. «Молодой мастер Лин Тянь, если у вас появятся указания, то можете их озвучить, больше я не буду вас беспокоить». Подготовив комнату для Дуэн Лин Тяня, бабушка Су попрощалась с ним и ушла, закрыв за собой двери во двор. Как только она ушла, Дуэн Лин Тянь сел в позу лотоса на кровать, достал фрагмент концепции ветра, а затем закрыл свои глаза. В этот момент парень почувствовал, как его разум успокаивается. Но он не стал циркулировать священную технику 9 боевых драконов. Сейчас его первородная энергия достигла предела 9 уровня стадии посвящения пустоты, но ему остался лишь критический пункт для прорыва в стадию толкования пустоты, а пункт заключался в нужном уровне концепции. В текущее время он начало размышлял по поводу силы, который обладал на текущее время. «Мое нынешнее культивирование находится на 9 уровне стадии посвящения пустоты. Моя первородная энергия сравнима с силой 12 древних рогатых драконов. Кроме того, моя концепция ветра уже прорвалась на 7 уровень, но она по-прежнему начальная концепция, поэтому способная предоставлять силу еще 7 древних рогатых драконов. Кроме того, ввиду отсутствия необходимого фрагмента концепции, моя концепция молнии слишком сильно уступает концепции ветра. Что до концепции земли, даже если я и владею фрагментом концепции земли 7 уровня, но сейчас я сердцем и душой погружен в постижение концепции ветра, поэтому я временно не смогу приступить к ее постижению». Придя к такому выводу, парень невольно вздохнул. Так как он владел фрагментом высшей концепции ветра, его развитие в концепции ветра шло предельно быстро. На текущий момент он вырос до 7 уровня. Благодаря поддержке фрагменту концепции, постижение начальной концепции проходит предельно просто. У меня ощущение, что мне удастся постичь 8 уровень концепции ветра до наступления боевых соревнований, — размышлял про себя Дуэн Лин Тянь. Что до других двух концепций, я сумел постичь концепцию молнии лишь до 3 уровня. Концепцию земли я постиг последней, поэтому она находится только на 1 уровне. С концепцией земли все в порядке, так как в будущем я смогу положиться на фрагмент высшей концепции земли, поэтому ее развитию ничего не угрожает. Опять вспомнив про концепцию молнии, ему стало грустно. Но обладать чем-то лучше, чем не обладать — 3 уровень концепции молнии сравним с силой 3 древних рогатых драконов, как ни посмотри. Но постепенно он расслабился. К сожалению, у меня нет фрагмента концепции молнии, иначе развитие моей концепции молнии явно в будущем можно было легко улучшить. Вот что его беспокоило больше всего. Но как можно просто так получить фрагмент концепции, не упоминая ничего иного, но лишь на территории династии Дархан и территории различных династий возможно не найдется второго человека, кто владеет фрагментами концепции. С такими вещами очень трудно столкнуться, вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. В наличии у меня также 3 фрагмента глубокомыслия. Помимо фрагментов концепции, он также завладел 3 фрагментами глубокомыслия. 3 таких фрагмента он получил из сокровищницы монарха меча, фрагменты глубокомыслия молния, фрагмент глубокомыслия ветра и фрагмент глубокомыслия меча. Но с нынешним его постижением концепции, он попросту не мог их использовать. Фрагменты глубокомыслия можно будет использовать, когда боевой мастер постигнет 9 уровень высшей концепции. В действительности ситуацию Дуань Лин Тяня можно принять как владельца горы сокровищ, но которыми он не в состоянии воспользоваться. Только когда он получит необходимые возможности, только тогда он сможет открыть проход к сокровищам. Но сейчас он явно не соответствовал необходимым требованиям. Сейчас они совершенно бесполезны для меня, и я не смогу культивировать священную технику 9 боевых драконов некоторое время. Сейчас наивысший приоритет заключается в постижении следующего уровня концепции ветра. Дуань Лин Тянь решительно нацелился на стадию толкования пустоты. Он всем разумом и душой ушел в постижение концепции ветра, чтобы постичь 8 уровень концепции ветра и даже 9 уровень. Как только он постигнет 9 уровень концепции ветра, то ему останется один единственный шаг для постижения 1 уровня продвинутой концепции. Только тогда он сумеет совершить прорыв на стадию толкования пустоты. Приняв решение, Дуань Лин Тянь открыл глаза и вышел из комнаты, а когда оказался во дворе, то поддался ощущению легкого ветерка. В своей ладони он крепко сжимал фрагмент концепции ветра. Ветер. Всем своим естеством он через некоторое время погрузился в постижение концепции ветра. Время молча текло своим чередом. Глубокой ночью он совершенно не двигался. Вдруг дверь двора отворилась. Вошла худая, старая женщина. Как только она поместила вина и деликатесы на каменный стол, что находился во дворе, то бросила взгляд на молодого парня в фиолетовом одеянии, который молча стоял на месте. После она ушла и закрыла за собой двери. Бабушка Су, Лин Тянь все еще культивирует. Старушка только успела сделать несколько шагов, как ее издали окликнули. Старший мастер. Бабушка Су уважительно поклонилась мужчине. Тем мужчиной оказался Фэн Удао. Фэн Удао кивнул. Молодой мастер Лин Тянь не культивирует, а просто стоит посреди двора. Кажется, он занимается постижением концепции. Бабушка Су рассказала обо всем, что увидела. Постигает концепцию, удивился Фэн Удао, а затем в порыве любопытства вошел во двор, посреди которого стоял Дуань Лин Тянь. Глава 660. Юная леди Тяню. Посреди двора как статуя стоял молодой человек в фиолетовом одеянии. Он и вправду постигает концепцию. Пришел к выводу Фэн Удао. На одежде парня мелькали нити тусклой и мерцающей лазурной энергии, от которой исходила плотная аура. Та аура принадлежала концепции, а данная концепция была ему знакома. Концепция ветра. Подняв ладонь, поток воздуха с неба сильными вихрями затрепетал его рукав, но затем понесся в сторону молодого парня. Но в этот момент лазурная энергия на поверхности тела парня резко загудела и заблокировала ветра. Вжух! В небе энергия неба и земли завихрилась, преобразившись в 7 силуэтов древних рогатых драконов. 7 уровень концепции ветра. Подобная картина заметно удивила Фэн Удао. Способности к постижению к этого парня настолько высоки, просто поразительно. Среди молодого поколения династии Дархан, боюсь, только Тяню сможет превзойти его с точки зрения способностей постижения. Но Тяню родилась с телосложением духовного огня, поэтому по-особому чувствительная к концепции огня, поэтому неудивительно, что она сравнима с ним, размышлял Фэн Удао. Возможно, если бы Фэн Удао знал, что Дуань Лин Тянь полагался на фрагмент концепции ветра, то явно пришел бы к иному выводу. «Малыш, тебе повезло, так случилось, что я опытен в концепции ветра помимо концепции огня». Фэн Удао встал напротив парня с серьезным выражением лица. Затем он развел руки в стороны. Фиолетовые ветра засвистели посреди двора, а затем устремились в сторону молодого человека в фиолетовых одеяниях. Дуань Лин Тянь крепко держал фрагмент концепции ветра, молча постигая концепцию ветра, а за счет подпитки легкого ветра фрагментом концепции ветра, Его постижение развивалось семимильными шагами. Изначально обстановка ощущалась спокойной и мирной, но парень вдруг ощутил, как его окутали фиолетовые ветра. Яростные фиолетовые ветра, которые позволили парню ощутить по-иному мощь ветра. Полагаясь на фрагмент концепции ветра, Дуэн Лин Тянь заметил, как его скорость постижения концепции ветра выросла еще больше. Спустя неизвестное количество времени, фиолетовые ветра исчезли, а Дуэн Лин Тянь пробудился из своей культивации. Стояла уже глубокая ночь. Ночью бушевали фиолетовые ветра неожиданно. Покачал головой Дуэн Лин Тянь, улыбаясь. Он накинул взглядом разлетевшиеся цветы и траву посреди двора от результата активности фиолетовых ветров. Для данных растений фиолетовые ветра ничем не лучше ночного кошмара, но для него они послужили катализатором для развития концепции ветра. Молодой мастер Лин Тянь, вдруг за пределами двора послышался старческий голос. Старшая, Дуэн Лин Тянь открыл врата и поприветствовал бабушку Су. Молодой мастер Лин Тянь, я принесла вам еды, но вы в то время культивировали, я снова принесла еды, поэтому покушайте, пока она горячая. Бабушка Су вновь положила вино и деликатесы на каменный стол посреди двора. «Спасибо вам, старшая!» – поблагодарил старушку Дуэн Лин Тянь. Как только она ушла, то Дуэн Лин Тянь сразу ощутил аромат горячей свежей еды, поэтому и набросился на нее, как голодный волк. Наевшись, он разлегся на стуле, но стал вглядываться в ночное звездное небо. Луна сегодня ночью оказалась круглой. В прошлом малышка Золотце постоянно накладывала лапки на мою еду, сейчас же она уже холодная. Грустно вздохнул Дуэн Лин Тянь. Дни сменяли друг друга. Боевое соревнование династии уже стояло на кону. Вся династия Дархан уже гудела от напряженной атмосферы. Не только молодые эксперты с различных империй собрались вместе, но даже кланы и секты династии Дархан представляли своих молодых гениев для участия в соревнованиях. Хотя и присутствовало много людей, но законы династии никто не отменял. Вот почему не так уж и много людей решалось устраивать перепалки в столице. В течение нескольких дней Дуэн Лин Тянь пребывал в клане Фэн, но наружу не выходил. Даже если приближение соревнования и не оказывало на него давления, он все же прикладывал все свои силы для постижения концепции ветра. Благодаря фрагменту концепции ветра он практически не сталкивался с таким понятием, как узкое место, пока постигал концепцию ветра. Процесс шел воистину гладко. В течение нескольких дней он подтвердил одну вещь. Фиолетовые ветра иногда возникали посреди его двора, пока он постигал концепцию ветра. Но когда он порасспрашивал стражей клана Фэн, то нашел правду. В течение тех дней в небе над столицей всегда стояла ясная погода. «Полагаю, дядя Фэн или старейшина Кун помогают мне», — предположил про себя Дуэн Лин Тянь. Оставшиеся дни прошли, а день начала соревнований наконец-то наступил. В тот день даже клан Фэн стоял на ушах. «Я слышал, что две участников от нашего клана уже определены, помимо молодого мастера Юньсяна, кто второй человек», — полюбопытствовал ученик клана Фэн у своего компаньона. «Ты даже этого не знаешь?» – сильно удивился его товарищ. Хихия пребывал в уединенной тренировке и вышел только сейчас. Первый ученик смущенно почесал голову. «ХМПФ, я тоже только сегодня вышел из уединения, но я уже могу догадаться о том, кто окажется вторым. То должно быть молодой мастер Юньфэй». К их беседе присоединился еще один ученик. «Верно, кроме самого выдающегося представителя молодого поколения клана Фэн, молодого мастера Юньсяна, вторым наверняка окажется молодой мастер Юньфэй. ХМПФ, ваши догадки неверны. Второе место принадлежит не молодому мастеру Юньфэю. Как такое возможно?» «Невозможно. Помимо молодого мастера Юньсяна и молодого мастера Юньфэя, в нашем клане есть еще один бесценный гений их уровня. И кто он?» Многие ученики клана Фэн начали блуждать по территории клана, пытаясь узнать свежую информацию. Тем знающим учеником оказался худой мужчина средних лет. Но когда он достал изображение, то привлек общее внимание. «Вы ведь должно быть слышали о юной леди Тяню, верно?» «Конечно. Кто в нашем клане до сих пор не знает, что она единственная дочь старшего мастера? Я видел ее раньше, но тогда лишь думал, что она внучка старшей Су, даже не задумывался, что ее отцом окажется старший мастер. Старший мастер держится в тени, если бы не тот инцидент, то мы бы сумели узнать о юной леди Тяню только на самих соревнованиях». Ученики обсуждали между собой новости, но среди толпы, как всегда, найдется глупый идиот. «А чем вы все лопочете? Кроме того, разве у старшего мастера есть дочь? Ты совсем из дома, что ли, не выходил последние 10 дней?» Окружающие ученики посмотрели на идиота, словно увидели нечто особенное. Хе-хе, довольно давно не выходил, усмехнувшись, ответил идиот. От его ответа ученики клана Фэн потеряли дар речи, но затем кто-то решил ему рассказать, где-то неподалеку ушла пара из молодого парня и девушки, но постепенно они приближались к той группе учеников. «Тяню, ты теперь популярна», слегка улыбнулся девушке молодой парень в фиолетовом одеянии. Девушка в красном платье нахмурилась. «Впервые за все время я ощущаю, что раскрытие моей личности ничего хорошего не несет. Мне больше нравилось раньше, когда меня никто не знал. Твоей личности стоит быть раскрытой обществу, просто это случилось бы рано или поздно». Парнем в фиолетовом одеянии оказался Дуэн Лин Тянь. По пути он слушал множество обсуждений касательно Фэн Тяню. Большинство обсуждений бегали вокруг личности Фэн Тяню, так как ее личность оказалась раскрыта несколько дней назад, а всему виной инцидент с внуком третьего старейшины. Кроме того, сам третий старейшина куда-то запропастился. Хотя никто не рассказывал, куда пропал старейшина, но многие догадывались, что его исчезновение явно связано с тем, что его внук был убит Фэн Тяню. Прежде чем третий старейшина исчез, некоторые люди видели, как он посещал поместье старшего мастера, но также были и те, кто видел, как он покидал поместье, а после этого о нем больше никто не слышал. Возможно, многие и догадывались о причине исчезновения третьего старейшины, но никто не смел произносить подобного вслух. Даже если статус третьего старейшины в клане Фэн был высок, а его линию родства обрезали, но никто не собирался оскорблять человека, чтобы за него отомстить. После того случая Фэн Тяню стало хорошо известно в клане Фэн, но не только. Новости о том, что у Фэн Удао есть дочь, разлетелись уже по всей столице династии Дархан. «Не будем об этом говорить, старший Лин Тянь, как насчет спарринга?» – предложила девушка, а на ее лице расцвела улыбка. «Можно». Дуэнь Лин Тянь пожал плечами, а затем бросил взгляд на площадку боевых искусств. «Но данное место нам слегка не подходит, верно? Сразимся, когда вернемся», ответила Фэн Тяню. «Хорошо», ответил парень. Впоследствии они прошли примерно половину площадки. «Юная леди Тяню, она юная леди Тяню», многие ученики по пути узнавали девушку. «Она и вправду красива. Старший мастер был одним из самых красивейших мужчин в династии Дархан, полагаю, он выбрал себе далеко не обыкновенную жену. Поэтому и неудивительно, что у него родилась такая дочка. Поддерживаю». Все больше и больше учеников сходилось увидеть Фэн Тяню. Глава 661. Фэн Юнь Фэй. Выражение Фэн Тяню не изменилось перед лицом внимания стольких людей, но она по-прежнему спокойно общалась с Дуэнь Лин Тянем. «Кто этот мальчишка? Я видел его раньше прямо здесь. 9 дней назад он избил Фэн Хаа и Есяна до свиных рож. После этого Фэн Хаа и погиб от руки юной леди Тяню. Видимо, он не слаб». Среди группы учеников мужская часть смотрела на Дуэнь Лин Тяня с завистью, так как именно они хотели весело общаться с юной леди Тяню, и сейчас больше всего на свете они хотели встать на его место. «Тяню, видимо, твой шарм весьма высок», — улыбнулся Дуэнь Лин Тянь. «Старший Дуэнь, не издевайся надо мной». Лицо девушки слегка порозовело, когда она недовольно возмутилась Дуэнь Лин Тянем. Подобная картина заставила многих парней остолбенеть, так как уже многие среди них относились к девушке в красном платье как к небесной фее, которая спустилась в мир смертных. «Ты Фэн Тяню?» Вдруг неподалеку послышался нейтральный голос. Дуэнь Лин Тянь и Фэн Тяню остановились практически одновременно, а затем посмотрели в сторону источника голоса. С той стороны к ним направлялся молодой парень в фиолетовых одеяниях. «Хаэм?» Дуэнь Лин Тянь нахмурился. Он сразу ощутил враждебность этого парня к Тяню. Молодой парень подошел к Тяню, оглядел ее с ног до головы спокойным взглядом, словно он какое-то бревно, которое не интересуется женщинами. «Кто ты?» – спокойно спросила Фэн Тяню. «Фэн Юнь Фэй», – прямо ответил парень. Затем Дуэнь Лин Тянь услышал перешептывание. «Это же молодой мастер Юнь Фэй, что он собирается делать?» Исходя из темы бесед учеников, Дуэнь Лин Тянь понял, что юноша перед ним с поразительным статусом. Иначе почему бы столько людей обращалось к нему, как к молодому мастеру? «Тебе что-то нужно?» Когда она поняла, что Фэн Юнь Фэй не смотрит на нее проблемным взглядом, то обратилась к нему более расслабленно. «Фэн Тяню, я хочу бросить тебе вызов. Посмеешь ли сразиться со мной?» Низким голосом спросил Фэн Юнь Фэй. «Вызов?» Включая Фэн Тяню и Дуэнь Лин Тяня, все остальные ученики поразились, когда услышали Фэн Юньфэя. «Зачем?» — хмуро спросила Фэн Тяню. Фэн Юньфэй глубоко вдохнул. «К Клан Фэн рекомендует двух людей для участия в соревнованиях. Одна из них принадлежит Фэн Юньсяну. Я знаю, что ему не противник, поэтому с ним проблем нет. Но по какому праву ты заняла это место? Потому что ты дочка старшего мастера, теперь в его тоне прямо гремело возмущение. Вжух. Однако слова Фэн Юньфэя хоть и вызвали ажиотаж, но позволили многим ученикам понять его цель. Неудивительно, что я услышал, будто молодой мастер Юньфэй не получил места для участия в боевых соревнованиях от клана Фэна. Еще я недоумевал, кто же смог забрать то место у молодого мастера Юньфэя среди нашего молодого поколения. Так значит, его забрала юная леди Тяню. Даже если сила юной леди Тяню неплоха, но она ведь наверняка не соперница молодому мастеру Юньфэю, верно? Ведь он уже прорвался на 7-й уровень стадии посвящения пустоты относительно недавно. Молодой мастер Юньфэй хочет бросить вызов юной леди Тяню, чтобы получить место участника соревнования обратно, вслух размышляли многие ученики. Два места, услышав беседы учеников, Дуань Лин Тянь невольно поразился. Как сильнейший клан династии Дархан, что уступал лишь императорской семье, клан Фэн обладал лишь двумя рекомендациями. В конце концов, даже различные империи привезли с собой по 10 участников. Юная леди Тяню, посмеешь ли сразиться со мной? Если победишь, тогда я послушно удалюсь. Но если тебе не хватит сил, тогда твое место будет принадлежать мне. Пылкий боевой дух вспыхнул в глазах Фэн Юньфэя, пока он обращался к девушке. В его глазах Фэн Тяню выступала не в роли невероятной красавицы, а обычным соперником, против которого он не станет сдерживаться. 7-й уровень стадии посвящения пустоты. При помощи духовной силы Дуань Лин Тянь сразу узнала уровни развития Фэн Юньфэя. Ну, как и сказали ученики недавно, Фэн Юньфэй обладал силой боевого мастера 7-го уровня стадии посвящения пустоты. Любопытно, согласится ли она. Даже если и не согласится, молодой мастер Юньфэй все равно будет беспомощен в конце концов. Она единственная дочка старшего мастера. Если бы я был на ее месте, то просто проигнорировал бы молодого мастера Юньфэя. Многие ученики с интересом ожидали решения Фэн Тяню. Многие также считали, что она не согласится. По их мнению, даже если Фэн Тяню и являлась дочерью самого выдающегося представителя клана Фэн, но как ни покрути, а она слишком молода, а еще она женщина. Фэн Юньфэй как минимум на 10 лет старше нее, а они не думали, что при таком разрыве в возрасте, Фэн Тяню сумеет справиться с Фэн Юньфэем. Я могу согласиться на забудь о требовании. Ты мне не ненавистен, поэтому если я одолею тебя, просто уходи. Решение девушки превзошло ожидания всех присутствующих, за исключением Дуань Лин Тяня. Даже Фэн Юньфэй полагал, что она откажется. Он пришел к ней лишь потому, чтобы подвергнуть ее беспомощной ситуации, но до конца считал, что она откажется. Но раз теперь ему представилась возможность, он выглядел взволнованным. Даже если он ее победит и вызовет недовольство старшего мастера, его подобное не заботило. Он хотел принять участие в боевых соревнованиях династии и сразиться с молодыми гениями империи и династии Дархан. Он хотел своими руками вырвать право для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Может, шансы и невелики, но он должен попытаться. Спасибо за согласие, юная леди Тяню. Фэн Юньфэй глубоко вдохнул, а затем отступил на несколько шагов назад, встав напротив Фэн Тяню. «Старший Дуань, подожди меня в сторонке». С легкой улыбкой на лице обратилась девушка к Дуань Лин Тяню. «Хорошо». Парень кивнул, а затем отошел в сторону со спокойным выражением лица. Фэн Юньфэй являлся боевым мастером стадии посвящения пустоты, но Фэн Тяню обладала той же силой. Разница между ними прояснится в постижении концепции. «Юная леди Тяню, как насчет того, чтобы провести бой без духовного оружия?» – предложил Фэн Юньфэй. Причина его решения заключалась в том, что он не был уверен в своем оружии, так как оно соответствовало лишь 5-му рангу, а не 4-му. Он был уверен, что как единственная дочка старшего мастера, она без сомнения владеет духовным оружием 4-го ранга. Хотя он и не думал, что ее культивация и концепция соответствуют его уровню, но он решил предостеречься. В конце концов, решался вопрос касательно участия в боевых соревнованиях династии. «Ладно», — слегка кивнула в ответ девушка, не выражая никакого возмущения по поводу просьбы Фэн Юньфэя, а он весьма осторожен. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. «Юная леди Тяню, начинаем». Когда она согласилась, яркий свет вспыхнул в глазах Фэн Юньфэя. Он исчез как тень, но на его ладонях загорела первородная энергия, приняв форму когтя ястреба. Вжух! 10 силуэтов древних рогатых драконов воплотились в небе над головой Фэн Юньфэя, а сам он во властной манере устремился в сторону Фэн Тяню. Но не только. Нити лазурной энергии смешались с его первородной энергией, изливая в атмосферу невероятную ауру. Концепция. Концепция ветра. Когда он оказался рядом с Фэн Тяню и взмахнул своими когтями в ее сторону, в воздухе даже образовались полосы от давления могучего сжатого ветра. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Клинки ветра рассекли воздушное пространство, несясь прямо на Фэн Тяню. Каждый клинок ветра вызывал пронзительный свист, свист, свист. Что самое важное, что каждый из клинков ветра оказался сконденсирован из первородной энергии, представляя опасность для Фэн Тяню. В этот миг в небе над головой Фэн Юньфэя появилось еще 6 силуэтов древних рогатых драконов. 6-й уровень концепции ветра. Губы Фэн Юньфэя растянулись в улыбку, когда его атаки, затянувшие небеса и землю, ринулись навстречу Фэн Тяню. Казалось, он уже предвидел смерть противника. Окружающие их наблюдатели из клана Фэн покрылись холодным потом. В округе стояла мертвая тишина. 6-й уровень концепции ветра. Уголки губ Дуань Лин Тяня слегка дернулись. Изначально он немного боялся уровня концепции ветра Фэн Юньфэя, но увидев всего лишь 6-й уровень, позволил себе расслабиться. Пускай он не знал уровня концепции Фэн Тяню, но она была обладателем тела огненного духа, что увеличивало скорость осознания концепции огня, делая ее сильнее простых практиков. Подобную информацию Дуань Лин Тянь смог вычерпать из памяти боевого императора Возрождения. Столкнувшись лицом к лицу с сотрясающими небеса и землю атаками Фэн Юньфэя, изначальная энергия Фэн Тяню показала признаки бурления, а внутри тела зародились шарообразные сполохи пламени. Впоследствии на них начали проявляться кроваво-красные нити, обращая половину белого пламени в красную. Это выглядело крайне необычно.